будет соседствовать с генералами. Лерка не пальцем стебана, как говорила покойница Маринка. Только говорила это она про себя. Где теперь Маринка? Но Лерка отвлеклась от темных мыслей, потому что они подошли к пансионату, огороженному резным чугунным забором, а за ним аллеи, чищенные, елочками обсаженные, и гуляют по этим аллеям куча вдовцов с толстыми кошельками. Лерка сказала, чтобы Катька осталась у ворот. Скептически осмотрела Санька, можно ли его взять с собой в качестве носильщика. Решила, что можно, сойдет. Ведь не мужем же и не ухажером она его будет представлять. Носильщик, не больше. И Лерка гордо прошла через проходную. В вестибюле, бывшем приемном покое клинического санатория, было людно. Возможно, там и были вдовцы с тугими мошнами, но все они как-то гужевались с разнообразными дамами, либо слишком молодыми, либо уродинами, что означало, что это жены. Свободных Лерка как-то не приметила, но это ее не огорчило. Тут не все, да и она баба не последней модели, узнает все, унюхает, разложит по полочкам. Карты она с собой взяла неизменные, гадала по ним по вдохновению, иной раз сама не понимая, такое загнет человеку, что тот с лица спадает, правда. Обычно же ерунду бабам мелит, любит, не любит, плюнет, поцелует и в таком духе. Но карты — хороший повод для знакомства. Она особо хорошо мужикам гадала, незнакомым. Все как на ладони выкладывала, откуда что бралось. Короче, дали ей одноместную палату, или теперь называют полулюкс. Денежки взяли, я тебе дам. Но не в курятнике же ей жить. На Санька никто и внимания не обращал. Носильщиком, видно, и считали. Он поднял ей вещи на 6-й этаж, вошел. Лерка осмотрелась. Цивильно. Тут же опробовала кнопки. Работают. Пришла горничная, потом официант дежурный. Лерка заказала хорошие водки «Белый орел» и ветчину запеченную. Санек только балдел. «Вот тебе и уборщица!» Лерка это заметила и, поняв его мысль, сказала. «Ты чё думаешь, я всю жизнь полы мыла?» «Нет, дружок-пирожок. Я, милый мой, знаешь, гадалка». Вдруг как-то сказалось и хорошо. «Меня вся Москва знала. У меня все дамочки французские духи покупали. Вот так вот. Что почем, я знаю. Садись». Санек присел на краешек бархатного кресла и подумал, что хорошо бы пожить так с Танюхой. Ребята большие, сами справятся. А вот они получат от сынка денежки и приедут сюда вдвоем. Подумаешь, Лерка развыступалась. Санек тоже в ГДР служил, за границу видел. И висок этих перепил цистерну. Но говорить ничего не стал. А четко решил, что получит деньги, приоденется, Таньку приоденет и явится сюда на проживание. И никто слова ему поперек не скажет. Будет он приказывать да денежками сорить. Вот тебе и новый русский. А че? Они, что ли, лучше? Да половина из таких вот, как Санек, деревенских, замурзанных, только поменее его пьющих. Так со злостью размышлял Санек. А меж тем в номер принесли виски и ветчину, и Санек с Леркой дернули по стакашку и закусили. Санек потянулся за второй,